приятно отвлечься от этих мрачных сюжетов и обратиться к жизни на открытом воздухе, которую мы теперь весной вели. Нас начали посещать императорские пингвины компаниями до 40 особей. Вероятно, это были птицы, оскорбленные на мысе Крозера в своих материнских или отцовских чувствах и искавшие забвения в бродячем образе жизни. Боюсь, им доставалось от наших собак, бегавших на воле. Однажды, например, Дебеним спустился на морской лед с упряжкой тех собак, которых мы считали непригодными к серьезным санным походам. Он вышкалил их и образовал упряжку, которая делала честь скорее ему, чем им. В тот день, о котором идет речь, Дебеним с трудом удерживал псов, не давая им ринуться на пингвинов. Собаки неистовствовали, пингвины же не проявляли ни малейших признаков беспокойства. И тут собака по кличке Литл Джинджер, не будучи в состоянии освободиться сама, бескорыстно перегрызла по стромке двух своих товарок, и Дебениму, который еле справлялся с санями, не оставалось ничего иного, как беспомощно наблюдать разыгравшуюся перед его глазами резню. 24 октября появился первый поморник, предвестник того, что вскоре на всех бесснежных ровных участках каменистого пляжа или скал эти птицы займутся брачными делами. Мы знали, что вслед за ним прилетят антарктические и, может быть, редкие снежные буревестники, и в залив Макмёрдо пробьются первые киты. Тюлени у Эддела, обычные обитатели прибрежных антарктических вод, в начале октября выходят из моря и лежат на льду. Это почти исключительно самки, собирающиеся произвести на свет потомство. У тюленя у Эддела черная на спине шкура с серебряными пятнами в других местах. Он достигает 3 метра в длину, питается рыбой, телосложение имеет могучее и плотное. Его защищает слой подкожного жира толщиной иногда до 10 сантиметров. Находясь на льду, он представляет собой одну из самых ленивых божьих тварей. Чуть ли не все время спит, переваривая огромные порции пищи, и самым забавным образом хрюкает, ворчит, дудит, пищит, свистит. Но стоит ему оказаться в воде, где он ловит рыбу, целиком ее заглатывая, как он в мгновение ока преображается и становится необычайно подвижным и гибким животным. Если остановиться рядом с продушиной во льду, через которую он дышит, то вскоре из нее появится его голова, и он уставится на вас с удивлением, но без страха, вбирая свежий воздух расширяющимися и сужающимися ноздрями. Тюлени, очевидно, преодолевают подо льдом расстояние во много километров и находят путь от одной продушины к другой по шуму, производимому их сородичами. Некоторые продушины служат одновременно входами и выходами, И по меньшей мере один из виденных мною мертвых тюленей, похоже, скончался из-за того, что входное отверстие замерзло. Иногда можно слышать, как тюлени пропиливают такие лунки зубами. Понтингу даже удалось сделать несколько снимков, запечатлевших этот процесс, отчего, естественно, с возрастом зубы сильно изнашиваются. Уилсон утверждает, что тюлени подвержены почечным заболеваниям. На их шкуре часто встречаются раздражения, возможно, вызываемые высыханием на ней морской соли. А однажды мне попался тюлень, покрытый сыпью. У некоторых особей, выходивших впервые из моря на лед, мы находили увеличенную селезенку, что представляет большой интерес для науки. Селезенка – орган мало изученный. А сколько догадок вызвало у нас то обстоятельство, что некоторые лунки во льду были как бы прикрыты своего рода навесной крышкой. Как-то раз я стоял на припае близ мыса Эванс на берегу северной бухты, закованной в лед толщиною в дюйм или даже больше. Вдруг из-под него рядом со мной тюлень высунул нос, чтобы набрать воздуха, а когда надышался всласть, поднятый его головой кусок льда упал обратно. Чем не дверь в зачаточном виде? В моих воспоминаниях об этом октябре жизнь на мысе Хат неразрывно связана с тюленями Уэддела. 12 октября Аткинсон, Дебеним, Дмитрий и я отправились с двумя собачьими упряжками на мыс Хат. Отсюда нам надлежало доставить провиант для двух складов на барьер. Дебеним же, который из-за больной ноги не мог участвовать в дальнейших санных походах, намеревался заняться геологическими исследованиями и картографической съемкой. Те из нас, на кого легло основное бремя двух предыдущих санных сезонов, были сыты походами по горло. Я признаюсь, с отвращением думал о предстоящих экспедициях, да и остальные, уверен, тоже. Но дело есть дело. Его по возможности надо делать, и без толку сетовать на то, что оно надоело. И люди не просто добровольно выполняли любые такие задания в течение всего третьего года, с самого его начала и до конца, но вкладывали в них всю душу. Перспектива еще одного трехмесячного путешествия и без того казалась достаточно мрачной. А тут еще за 3 недели до него надо покидать нашу уютную зимовку. Вышли мы на мыс Хат при сильной поземке. Юг скрывался во мгле. Ветер бил в лицо, кусал руки. На мысе ничего не было видно из-за густого снегопада. Стойла были забиты снегом. В доме царили холод и запустение. Растопить печь было нечем, не нашлось ворвани. Ах, подняться бы на борт корабля после того, как истек срок наших договорных обязательств, и отправиться домой. Мы бы уже полгода как были в Лондоне. Но тут снегопад прекратился, ветер стих, и открылись вершины гор во всей своей величественной красоте. Великолепный летний день. Мы идем на мыс Прам. Теплые лучи солнца освещают скалы. Тюлени уже и сейчас много. Еще чуть-чуть, и это место превратится в оживленную детскую. Дело в том, что в этом году на барьере происходило больше обычного подвижек. В результате морской лед вздыбился валами сжатия высотой до 6 метров. Ложбины между ними пока пустые, вскоре наполнятся морской водой. Она будет то замерзать, то оттаивать и превращаться в превосходные ванночки. Здесь, укрытые торосами от ветра, резвящиеся тюлешки смогут волю гоняться за своими хвостами, а возлежащие рядом матери будут время от времени пробуждаться от дремы, чтобы почесаться длинными когтями. Пока их еще нет, но они поблизости. Лэппи, одна из наших собак, всегда удивлявшая нас повадками спаниеля, учуяла присутствие тюленя подо льдом и попыталась добраться до него. 3 недели спустя я еще несколько раз посетил это приятное место. Теперь оно кишело тюленями, взрослыми и малышами, тюленями с мягкой шерсткой и тюленями с грубой шкурой. С каждым днем количество детенышей увеличивалось. Издаваемые ими звуки наподобие бленья придавали этому месту сходство с большой овчарней. Всякий раз при моем приближении матери раскрывали пасть и поднимали рев, но никаких агрессивных действий не предпринимали, хотя я осмелел настолько, что однажды даже шлепнул детеныша. Примечание переводчика. В отличие от своих северных собратьев, тюлени в Антарктике практически не испытывают страха перед человеком. Слыша рев матери, малыш в подражание ей тоже разевал пасть и производил какой-то звук, отдаленно напоминавший ее голос. Не то чтобы он нас боялся, но такое поведение казалось ему, видимо, уместным. Да, наверное, так оно и было. Туловище одной старой самки, покрытое сплошными кольцами, смахивало на человечка с рекламы шин фирмы «Мишлен», с той разницей, что на тюленихе кольца располагались с интервалом в 2,5 сантиметра и были двухцветные, из темных и светлых волос. Вероятно, это было связано с летней линькой. 2 самки, вылезшие из одной и той же лунки, сражались, и та, что находилась сзади, отчаянно кусала свою противницу, пытавшуюся протиснуться в продушину. Первая была яловая, а задира определенно ждала детеныша. Возможно, этим и объяснялась ее агрессивность. Обе они были покрыты кровоточащими ранами. Тюлень привлекательнее всего в младенчестве. Шерстка у него в течение 2 недель после рождения серая, пушистая. Ласты и хвост довольно длинные. Глаза большие, темные. Весь он напоминает чистенького котенка. Однажды я долго наблюдал за маленьким тюлененком, который без устали гонялся за своим хвостом, описывая круги. Затем положил ласту в виде подушки под голову и почесался со счастливым да нельзя видом. А погода между тем была холодная, с пронизывающим ветром. Мало что известно о брачной жизни тюленей, но мне она представляется нелегкой. Кажется, 26 октября Аткинсон нашел примерно 2-недельный зародыш тюленя, то есть находившийся на очень интересной стадии развития. И мы его заспиртовали вместе с другими находками, но все не пролежали до этого так долго, что утратили какую бы то ни было ценность для науки. По-моему, размеры новорожденных детенышей тюленя сильно колеблются, и, конечно, разные матери по-разному относятся к своим детям. Одни при нашем приближении начинают сильно волноваться, другие вообще безразличны к непрошенным гостям, третьи обращаются в бегство, бросая малыша одного или на попечение другой мамаши. Иногда самки настолько неосмотрительны, что могут улечься на своего малыша или перекатиться через него. Как-то раз я погнал взрослого самца на тюлениху с детенышем. Завидев самца, мать опрометью кинулась на него, страшно встревоженная, с открытой пастью, из которой вырывался рев. Самец защищался как только мог, но решительно не желал переходить в наступление. Детеныш же в силу своих способностей подражал матери. Аткинсон и Дмитрий повезли запасы корма для мулов и собачьи галеты в пункт, находящийся в 19 километрах к югу от углового лагеря. Они вышли 14 октября с 2 собачьими упряжками. На барьере их встретила отвратительная поверхность. Сани порой проваливались по самой перекладине и даже выше. Минимальная температура в первые 2 ночи падала до -39 градусов и -32 градуса Цельсия. В угловом лагере сильная пурга. Пришлось пережидать 1,5 дня, прежде чем ветер и снег они смогли выйти и заложить склад. Из углового лагеря собаки прибыли на мыс Хат 19 октября, преодолев расстояние в 48 километров. В 5 километрах от углового лагеря 3 собаки Аткинсона упали в трещину, причем одна повисла на постромках. Но остальная упряжка продолжала тащить сани и вытянула провалившихся псов. Аткинсон при этом лишился шеста, которым погонял собак. Он воткнул его в снег, чтобы обозначить опасное место. Но все-таки они легко отделались. Двое человек с двумя собачьими упряжками, совершенно беспомощны перед лицом несчастья.